Глава 19. Амаль и Фахд. Дальнейших указаний Фахду больше не требуется. Он быстро открывает тумбу возле кровати, достает оттуда фольгированный пакетик и раскатывает по своей длине. Умело нагибает девушку, заставив выпятить попку, немного придавливает корпус к постели, раздвигает ноги и резко входит. Амаль вскрикивает от неожиданности и прострелившего молнии удовольствия. Резко поднимается в талии, пораженно смотрит на их отражение в медном диске. Сама не понимает, как инстинктивно начинает подмахивать ему, протягивая через голову руку, проходясь ею по его жестким темным волосам, мощной, влажной от их соития шеи. «О, джинны!» — шепчет она ошарашенно, когда ее накрывает очередная волна удовольствия. Нового, другого. Что происходит? Может быть, это ее постыдный эротический сон? Сон похоти, разврата, темного желания? Не может быть, чтобы было так хорошо в реальности. Невыносимо хорошо, сказочно. «Люльти», — шепчет он гортанно. «Как я ждал этого момента! Как в тебе хорошо! Как узко, как жарко!» Его действие становится все настырнее и резче. Он кладет руку ей на спину и снова надавливает, приподнимает девушку за талию и нагибает еще сильнее, заставляя выпятить зад. Теперь она чувствует его неимоверно глубоко. «Аллах! Фахд! Ты убьешь меня!» «Только любовью, малышка!» — хрипит он, обильно изливаясь в нее. И это действует на девушку, как спусковой крючок. Она громко, протяжно кричит, совершенно не стесняясь себя, потому что ее словно уже и нет. Она полностью растворилась в желании, в моменте, в этом мужчине, который был сейчас неимоверно глубоко в ней, доставая, казалось, до самого сердца. В ее висках пульсирует удовольствие, и она на задворках сознания слышит его хриплый стон с ее именем на губах. Блаженно закатывает глаза, дав себе возможность упасть следом, в какую-то манящую, пугающую глубину. Но ей почему-то не страшно, потому что она рядом с ним. Фахд бесцеремонно наваливается на Амаль сверху. Они оба все еще трясутся. И его тяжесть ей приятна. Она словно защищает и отгораживает от реальности мира, которая потихоньку возвращается мутными красками жизни к ней. Девушка словно просыпается из забытья, и это пробуждение тяжелое, с похмелья, начинает судорожно дышать, в полной мере теперь осознавая, что произошло. Разум вот-вот захватит паника и шок, но он словно чувствует момент. Умело обуздывает эту волну и не дает ей полностью вынырнуть из своего сладкого плена. Одним движением, словно пушинку, переворачивает на спину, впиваясь глазами в ее женское естество. Его рука скользит по влажным, покрасневшим от его движений складкам. Мускулистая грудь вздымается в такт учащенному дыханию. «Даже здесь ты похожа на жемчужину, Люльти. Вся идеальная. Созданная для меня», — шепчет он ей, разводя ноги. «Шире, малышка, разведи их шире», — повелевая и сам помогая ей. Он снова вторгается, заставляя ее вскрикнуть от чувствительности и тут же выгнуться от очередной волны удовольствия. Они больше не стесняются своих стонов, наполняющих шатер. «Ты доставишь мне столько удовольствия, Люльти. Ты даже представить не можешь. Сколько всего у нас впереди!» Девушка потеряна. Она не слышит его, слышит только реакции своего тела, свои неземные ощущения. Это продолжается бесконечно. Они затеряны среди этих песков. Затеряны в своих эмоциях, в своей откровенности. Его шепот повсюду, как и его губы. Ей не хочется прервать этот кайф. Не хочется, чтобы он останавливался. Впервые она мысленно рада, что они посреди пустыни, высосавшей все лишние реальные эмоции, словно вакуумом. Она судорожно цепляется за его мощные плечи, уже без стеснения смотрит на огромное мужское достоинство, которое, как кажется, вовсе и не опадает даже после разрядки. Но природа берет свое. Она слишком устала, слишком измотана, морально и физически. После очередного приступа удовольствия от его смелых действий Амаль неизбежно проваливается в сон. Она не видит, как он еще долго ласкает ее тело, как еще раз кончает, на этот раз доводя себя рукой, чтобы не потревожить и не разбудить ее, просто неотрывно смотрит на ее идеальную грудь и ритмично сдавливает член, в конечном итоге заливая ее живот обжигающей волной своей спермы. Устала и удовлетворенно падает рядом, смотря на изможденную, любимую женщину. Наконец эта агония немного утихла. Наконец он хотя бы немного успокоился. Наконец он вернул то, что ему и принадлежало. Он никогда теперь ее не отпустит. Она его, она для него, искусанная его зубами, заласканная его губами, помеченная его спермой, его страсть, его любовь, его одержимость, его жемчужина. Безмятежный рассвет, наконец принесший в пустыню спокойствие после ночи бури, в буквальном и переносном смыслах, они встретили крепким сном совершенно голые, лежащие друг на друге. Фахт проснулся первым. Сегодняшний день был очень важным. Нужно было решить столько вопросов оперативно, грамотно, с минимальным ущербом и драмой для всех.